председатель этого общества. Конечно, почетно быть председателем общества старых большевиков, но товарищу Емельяну Ярославскому следовало бы подумать, кому это общество нужно, кому и чему оно служит. Между прочим, дорогой товарищ Емельян, еще и староста общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Конечно, это тоже почетно, тем более Емельян Ярославский родился в Чите, в семье ссыльнопоселенцев. Но опять же, товарищу Емельяну следовало бы подумать, кому это общество нужно. Тоже богадельня, но уже для меньшевиков, эсеров, анархистов и просто бывших уголовников, выдающих себя за политических. Издают журнал «Каторга» и «Ссылка». Кого они там печатают? Чьи имена упоминают? Имеют чуть ли не 50 филиалов по Союзу. Что там за люди? Для чего эта организация? Чуждые люди. Потенциальные враги советской власти. Пусть над этим задумается товарищ Ярославский сам. Сам пусть внесет в ЦК предложение о ликвидации и общества старых большевиков, и общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Кто потом сможет сказать, что товарищ Сталин избавляется от старых большевиков? Никто не сможет сказать. Ярославский умный человек, знает, как все сделать. Они с ним почти одногодки. Оба вступили в партию в 1898 году. Оба были за границей на конференции большевиков в Таммерфорсе в 1905 году, на 4-5 съездах РСДРП в 1906 и 1907 годах. Там Ярославский произвел на него хорошее впечатление, спокойный человек, революционер-практик. После революции они встречались на съездах, он чувствовал, что Ярославский симпатизирует ему, ненавидит Троцкого, всю жизнь ненавидит. Он и выдвинул Ярославского в 1923 году на должность секретаря партколлегии ЦКК. Хорошо работает сейчас в КПК, безжалостен ко всем оппозиционерам и уклонистам. В отличие от Орджоникидзе, отказался гуртом восстановить в партии капитулировавших оппозиционеров. Орджоникидзе разыгрывал тогда из себя простачка, но он хорошо понимал, что за этим стоит. И Ярославский понял. Молодец. В июле 28 года на пленуме ЦК хорошо отдернул Крупскую. Дошла до того, чтобы позволить себе к больному Ленину прийти со своими жалобами на то, что Сталин ее обидел. Позор! Нельзя личные отношения примешивать к политике по таким большим вопросам. Хорошо, сказал. Не только одернул Крупскую, но и внес ясность, нужную ясность. Во весь тот злосчастный эпизод показал истинную виновницу, подчеркнул его, товарища Сталина, благородство, принесшего свои извинения, принявшего все на себя, чтобы успокоить больного Ленина. Молодец. В партии Ярославский пользуется авторитетом. На первой роли не претендует. В эмиграции не был. Коренной российский практик-большевик. Отдельные такие имена надо сохранить в партии. Гимназий и университетов не кончал, но образован, как всякий революционер-самоучка. Пописывает очерки по истории партии, понимает, как надо освещать в истории роль истинного руководителя. Не до конца понимал, пришлось немного поправить его в 1931 году, вежливо поправить. Исключение не составляет здесь, к сожалению, и товарищ Ярославский, книжки которого по истории ВКПБ, несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и исторического характера. Не обиделся, все понял. И с этими богадельнями тоже все поймет. Общество старых большевиков будет ликвидировано. Зато старый большевик Емельян Ярославский останется. Начало свежеть, и Сталин вошел в дом.